«Бонгорно, сеньор! Вы позволите?» Гартман явился в кофейню в заранее оговоренное время, минута в минуту. И несколько помедлив, подошел к столику на открытой веранде, где консул допивал уже вторую чашку превосходного кофе. «Разумеется, присаживайтесь, господин Гартман». С некоторым раздражением кивнул на соседний стул Дендрина. «Или вы допускаете мысль, что, пригласив вас на встречу с соблюдением всех ваших правил конспирации, я заявлю, что столик занят?» «Ну-ну, не сердитесь, добрейший Спиридон Иванович. В такой чудесный день грех сердиться». Резидент опустился на стул, уложил на колени легкую трость и щелкнул пальцами топтавшемуся неподалеку официанту. «Портате уна гранде ди кафе, ун бикьере д'агуа ком гиаччо». Примечание. Большую чашку, любезнейший. И стакан воды со льдом. «Люблю, знаете ли, Спиридон Иванович, кофе по-гречески. Не пробовали?» «Зубы берегу, Георгий Артурович. Мы, по-моему, уже обсуждали сей вопрос. Нечто запамятовали». «Ну, не хотите просто по-дружески поболтать? Давайте к делу». Пожал плечами резидент. Выслушав суть просьбы консула, Гартман снова чуть заметно пожал плечами. «Проследить за японцем? И только-то? Разумеется, я помогу вам. Хотя сия азиатская персона, насколько я понимаю, не политическая». «Может, и не политическая». Легко согласился Дендрина. «Однако, учитывая настоятельное требование его сиятельства канцлера Горчакова и обеспокоенность министра двора Адлерберга относительно майского расписания государя, пустяковой сия просьба мне не представляется». «Разумеется», — посерьезнел жандарм. «Что ж, не будем терять времени. Разрешите откланяться. Мне необходимо навести некоторые справки еще до прибытия в порт корабля с японским посланником. Честь имею, Спиридон Иванович. Подробный отчет вы получите обычным путем-с». Проводив глазами удаляющегося легкой походкой Гартмана, Спиридон Иванович с досадой аж сплюнул. «Ну скажите на милость, стоил ли минутный разговор всех предшествующих ухищрений?» Черкнул бы в утренней записке. «Так, мол, и так, возьмите японца под наблюдение». А Гартман ответ бы черкнул. И все дела. «А теперь тащись обратно в консульство, доставая из несгораемого ящика секретный меморандум о способах передачи письменных сообщений обычным путем». Тьфу. Однако обычным путем не получилось. События последующих двух дней приняли такой оборот, что консул схватился за голову. И, презрев все установленные правила конспирации, данной ему властью собрал экстренное совещание. На нем присутствовали он сам, вице-консул Назимов и Гартман. Последний был представлен Назимову как нагрянувший в Неаполь ревизор МИДа, ответственный за некие литерные мероприятия. «С вашего позволения, господа, я начну наш военный совет», — попробовал пошутить Дендрина. «Итак, три месяца назад, с соизволения государя и в соответствии с международной практикой, японское правительство от имени своего императора известило Петербург об утверждении кандидатуры чрезвычайного и полномочного посла Японии, некоего Энамото Такааки. Были подтверждены обоюдные намерения сторон об открытии в Санкт-Петербурге постоянного дипломатического представительства Японии и безотлагательном начале переговоров по острову Сахалин. О посланнике известно. Вице-адмирал военно-морских сил Японии. Образование получил европейское. Знает французский, немецкий и фламандский языки. Дипломатического опыта не имеет. До назначения послом служил на самом северном японском острове Хоккайдо. Кем служил, неясно. То ли управляющим, то ли помощником министра по развитию северных территорий. Наш консул в Японии, господин Струве, уверяет, что так и не смог выяснить это обстоятельство. Ну да ему простительно. Он в Японии человек новый, а тамошние азиаты — народ, как известно, необычайно скрытный». Дендрина при последних словах обернулся к вице-консулу Назимову, словно за поддержкой. Тот кивнул, шевельнул окладистой бородой, и консул продолжил. «Со значенным Энамото в Россию следует переводчик посла, лейтенант японского флота Уратаро Сига и назначенный секретарем посольства в Петербурге Асикага Томео. Тоже лейтенант, только уже не флотский. С переводчиком все вроде ясно. А вот второй лейтенант, как утверждает господин действительный статский советник Струве, темная лошадка. Его формулярный список японское министерство внешних связей почему-то не предоставило, лишь сообщила, что господин Асикаго до нынешнего назначения служил при штабе военного министра Сайго Такамори. Вчера утром итальянское судно «Сирена» с японскими дипломатами на борту прибыло в неаполитанский порт. Высокие японские гости сошли на берег. Багаж был отправлен в гостиницу «Везувий». Предполагалось, что после кратковременного отдыха японский посланник выйдет в Санкт-Петербург через Австрию и Швейцарию. Консул залпом выпил стакан воды со льдом, промокнул усы платком. Прочие участники военного совета хранили молчание. «Имели ли вы, господин консул, какие-либо указания относительно японского посланника?» Возникшую длинную паузу прервал, наконец, Гартман. «Самые невнятные, если позволительно будет так высказаться», — признался консул. «Япония является совершенной терра инкогнито в наших дипломатических горизонтах. Да что там дипломатических? Ни обычаев, ни языка никто почти не знает. Страна буквально до последних дней была в некой самоизоляции от всего мира. Из директивы его сиятельства министра Горчакова, несомненно, только одно. Россия весьма заинтересована в скорейшем открытии японского посольства в России и, как следствие, в открытии переговоров по острову Сахалину. Мне сообщено также, что живейший и, осмелюсь предположить, личный интерес к визиту японцев проявляет сам государь. При этом его императорское величество соизволило повелеть, чтобы высокому гостю в трудном пути следования была оказана всемерная помощь и поддержка. Возможно, более деликатная, не могущая обидеть или оскорбить человека, малознакомого с европейскими обычаями и нормами поведения. Близко не подходить, кланяться издали. Тонко улыбнулся Гартман. «Почти что так», — вздохнул консул. «Приказано отследить прибытие посла в Неаполь и немедленно донести в Петербург о предполагаемой дате его прибытия в Россию. Но это уже для министра двора, его высокопревосходительства графа Адлерберга, для согласования с расписанием его величества. Японцу велено оказывать всемерную помощь только в случае его явного затруднительного положения и личного его обращения за содействием в русское дипломатическое представительство». «Какие же могут быть затруднения у японского самурая-дворянина, который получил европейское образование и несколько лет жил в Европе?» — откашлялся Назимов. «Вот именно, Николай Сергеевич», — поддержал вице-консула Дендрина. «Но это еще не все, господа. Через 3 недели после отплытия господина Эномото из Йокогамы, вслед ему по решению японского правительства был спешно снаряжен и отправлен самый быстроходный клипер японского военно-морского флота. Сообщивший об этом консул Струве не мог выяснить причину таких действий. Что же касается нас, то известно, что 3-го дня клипер настиг сирену в Средиземном море. Корабли легли в дрейф. Эномото перешел на борт клипера, однако спустя час вернулся на сирену и продолжил путь к итальянским берегам. А военный клипер на всех парусах помчался обратно в сторону Суэцкого канала. Надо полагать, обратно в Японию. Вот и растолкуйте мне, господа, что сие может означать. Хоть вы, Сергей Николаевич. Вы же неоднократно бывали в Японии. Знаете о них побольше моего». Назимов решительно помотал бородой. «Увольте меня от таких предположений, Спиридон Иванович. Тем более применительно к дипломатическим делам. Да, я бывал в Японии, общался с тамошними чиновниками и народонаселением. Но ведь я простой моряк. Одно могу сказать. Японцы чрезвычайно трудный в общении народ». «Рискну предположить, что посланнику Эномото были переданы какие-то срочные и важные указания», — заявил Гартман. «Настолько срочные и важные, что потребовали этакой погони через полмира». «Ну, насчет указаний это очевидно», — хмыкнул Дендрина. «Никольсона же запасные посланнику передали, которые тот в попыхах забыл. А посланник-то наш что выкинул, прибывший в Неаполь? Взял да и отправился вместо России во Францию. Может, это и было главной причиной погони? Во Францию, господа! Я, конечно, телеграфной депешей немедленно информировал об этом его сиятельство князя Горчакова. И уже получил сегодня строжайший разнос. Как? Почему? Из министерства требуют подробностей, объяснений». «Да уж, действительно», — хмыкнул Гартман. «Вот и гадай теперь, что сие означает, учитывая наши нынешние более чем прохладные отношения с Францией после откровенной поддержки России и Пруссии в ее войне с Наполеоном III. И особенно после победоносного щелчка по носу французикам в виде пересмотра статьи Парижского трактата о нейтрализации Черного моря и возвращении России права иметь в нем военный флот», — подхватил, довольно огладив пушистую белоснежную бороду, Назимов. «Выводы из этого неожиданного разворота японского посланника в Париж его сиятельство делает совершенно логические», — кивнул консул. Либо Япония еще до начала дипломатических контактов с Россией намерена ясно показать нам свои профранцузские ориентиры в международной политике, либо эти ориентиры существуют давно, а мы все их проглядели. Такие вот невеселые наши дела, господа. Теперь ваша очередь, Сергей Николаевич. Вы, по счастью, до назначения вице-консулом в Неаполь несколько лет крейсировали на своих кораблях в морях Дальнего Востока. И, судя по вашему послужному формуляру, неоднократно бывали в самой Японии. Вам и карты в руки, господин капитан первого ранга. Выручайте. Назимов несколько смущенно поерзал в кресле, тронул бороду. Господа, я ведь в вашей дипломатии и большой политике пока профанс. Ну, бывал в Японии многократно. Таки задача была поставлена нашему брату-моряку такая. Демонстрировать свое военное присутствие в дальневосточных морях. Что до вице-адмирала Эномото Такеаки, то хоть убейте, господа, не припомню. Бывал, разумеется, с визитами в их военно-морском ведомстве. И с официальными, и с товарищескими, так сказать. И ведь должен был, ежели не знать, то слышать. Вот упомянутого вами переводчика по имени Уротаро Сига припоминаю. Проходил такой лейтенант практику на моем корабле. Вместе с другими японскими младшими офицерами. Ну, побей меня бог, если он отличался по части знания русского языка. Как и все они с 5-го на 10-е. А про третьего азиата и вовсе ничего знать не могу, коль он при штабе военного министра обретался. Хорошо, оставим это. Дендрина вздохнул. Но самих-то япошек вы лучше нашего знаете, Сергей Николаевич. Характеры, обычаи, традиции, так сказать. Может, хоть вы нам объясните, что сие может означать? Едет японец в Россию с пальмовой ветвью, так сказать, и вдруг на полпути поворачивает, чтобы сделать визит в недружественную нам державу. Но не сглупа же, прости меня, Господи. Не паскудоумие, ведь из Италии не на восток поворачивает, а на запад. И тут не знаю, как истолковать сей парадокс, господа. Одно могу сказать твердо. У японской нации характер и нрав от европейских, а паче чаяния славянских отличаются как небо от земли. Терпеливы, законопослушны поболее нашего российского, под тем подпишусь двумя руками. Вот поймайте нашего крестьянина с ружьишком в барской роще, он ведь и под плетью не признается в браконьерских своих умыслах. А японский простолюдин в такой же ситуации, боже упаси. Он поперву никогда на чужое либо законозапретное не позарится. А уж коли случился грех, так признается сразу не хитря. «Очень образно», — кашлянул Гартман. «Хотя как сей пример может нам помочь, ума не приложу». «И я тоже», — развел руками вице-консул. «Вы спросили про отличия, я вам и выложил. Военных инструкторов у них в Японии европейских много. Больше всего голландцев, французов, немцев. Даже обитателей североамериканских Соединенных Штатов встречал там. Про тех могу сказать твердо. Все гнут в Японию свою линию. Россию же всячески оттирают от японских дел. И при каждом удобном случае норовят нас дискредитировать. Вот тот же Сахалин взять, господа. У Европы, да и Америки неблагодарной, свои виды на этот остров. Англичане не только пугают Японию усилением России вблизи их островов, не только нашептывают о коварных планах русских вслед за Сахалином захватить Хоккайдо. Они корабли свои охотно предоставляют для переброски на Сахалин японских колонистов, воинских команд и даже преступников для расселения. Сам свидетелем был. Признаться, я тут в Италии нашими делами на Дальнем Востоке не слишком интересовался, признался Дендрина. Хотя, конечно, догадываюсь, отчего это вы североамериканские штаты неблагодарностью попрекаете. Именно неблагодарностью, загорячился Назимов. Ну, про продажу Аляски Америке поминать не будем сейчас, это потомки оценят по прошествии долгого времени. Надо было продавать или нет, я про другое. Вспомните, как наш государь, рискуя втянуть Россию в новую войну, отправил к восточным и западным берегам Америки сразу две русские эскадры на перегонки с британским флотом, направлявшемуся туда же с экспедиционными войсками. Ведь спасли же тогда, по сути, Америку. Нас там со слезами и встречали, и провожали. Кланялись, благодарили, обещали вечно помнить. И что же? Короткая память у американцев оказалась. Не только настоятельно рекомендуют японцам откупить у России Сахалин. Деньги на это дело судить обещают. А России намекают прямо. Япония, да после визита черных кораблей Мэтью Перри и подписания договоров с Америкой, всегда может рассчитывать на заокеанскую военную помощь в деле защиты своих территориальных интересов. Вот вам и вечная память, господа. «Ну, для дипломатов такие смены курсов — дело привычное», — усмехнулся консул. «Ничего удивительного. Сие есть политика». «Англичане?» Все еще не мог успокоиться Назимов. «Все ясно, как божий день. Если японцы застолбят свои права на Сахалин, то туда тут же ринется вся эта франко-британо-американская свора». «М-да», — протянул разочарованно консул. «Спасибо, конечно, Сергей Николаевич. Просветили нас, как говорится, насчет коварных замыслов. Но все это большая, как говорится, политика. А нам бы нашу малую задачку порешать. Что вы скажете, Георгий Артурович? Какую лепту в наше совещание внесете?» Гартман покосился на Назимова, словно взвешивая, как внести свою лепту и не выдать непосвященному в государственный секрет человеку свой истинный статус ока государева. «Ну, что сказать, Спиридон Иванович? Когда вы, памятуя о моей старой дружбе с главой местного сыскного бюро, попросили помочь приглядеть за японскими визитерами, я сразу к приятелю моему и направился. Так и так, брат, выручай. А итальяшки что? Они, кроме как о любви, измене и рогоносцах, и говорить-то ни о чем не умеют. Вот и мой Петрарка сразу оживился. Иль традименто, спрашивает?» Примечание. Любовная супружеская измена? «Да, говорю, она самая. Иль традименто». В общем, договорился я с ним. Сирену встречала целая команда местных сыщиков. До гостиницы проводили, как положено. Там коридорного своего временно поставили. И уже к вечеру выяснили все досконально. Японец, что постарше, вызвал хозяина гостиницы, спросил, как можно заказать билеты на поезд до Парижа. Тот ему объясняет, из Неаполя в Париж поезда пока не ходят. Японец удивляется, как же, мол, так? Он, дескать, долгое время жил в Центральной Европе и доподлинно знает, что железнодорожное строительство здесь очень быстро развивается. Ну, хозяин его и просветил. «Тысяча извинений, сеньор, но Италия стала единой страной не столь давно. Мол, железные дороги строились в отдельных областях Италии, в основном на севере. В Пьемонте, Ломбардии, Тоскане. И от Неаполя на север железнодорожная ветка только строится». Консул осуждающе кашлянул. «Не отвлекайся, мол, друг любезный. Ресорджименто и все проблемы, связанные с ним, обсудить можно и потом». Примечание. Ресорджименто — так называли период борьбы за политическое объединение всех областей Италии в единую страну. Гартман кивнул. «В общем, японцам втолковали, что на поезд прямого сообщения в Париж они могут сесть только в Турине, а туда быстрее всего можно добраться на почтовом дилижансе. Или морским путем, через Геную. В итоге японцы откупили почти все места в утреннем дилижансе и нынче утром отправились на север». «Но из Турина, насколько я понимаю, можно отправиться на поезде через Милан и Швейцарию», — возразил консул. «А там через Берлин и в Россию». «Полагаете, что японцы путают следы?» — хмыкнул Гартман. «А смысл?» «Путешествует посланник не то чтобы инкогнито, но совершенно безо всякой помпы. Итальянские власти, по-моему, даже в известность не поставлены. Вот если бы наоборот, так сказать, вы спрашивали о дороге в Россию, а в Турине неожиданно сели бы на парижский поезд». «Нет, Спиридон Иванович». «Значит, Париж. Но все равно, господа, это пока только наше предположение». Вот и его сиятельство, Александр Михайлович Горчаков, в последней депеше допускает возможность какой-то путаницы, непонятности намерений посланника. В общем, он не собирается огорчать государя этим известием до тех пор, пока не будет известно о точном маршруте следования Эномота. Георгий Артурович, голубчик, на вас вся надежда. Может, есть у вас в Турине надежные люди, которые могут взять посланника под наблюдение? «Сделаем, Спиридон Иванович», — кивнул Гартман. «Я ведь, знаете ли, не случайно обмолвился, что японцы откупили почти все места в японском дилижансе. Двое моих людей с ними в одной карете отправились. В смысле, не моих, а частного сыщика местного». Поправился он, быстро взглянув на Назимова. «И в Турине с японцев глаз не спустят, не сомневайтесь. И доложат мне, что и как. А я вам, соответственно». «Спасибо, голубчик. Премного вам благодарен за ваше деятельное участие. Ну-с, господа, на этом наше совещание будем считать законченным. Теперь остается только ждать известий из Турина. Георгий Артурович, я вас провожу». Закрыв за собой дверь поплотнее, Консул взял Гартмана на пуговицу сюртука. «Георгий Артурович, я действительно чрезвычайно вам признателен за содействие. И не премину отметить в ближайшем рапорте в Петербург ваше усердие и расторопность. Но нельзя ли устроить, чтобы и в Париже за японцами нашими пригляд был? Знаете, визиты-то разными бывают. И официальными, и частными. А у нас, дипломатов, каждая мелочь может решающей стать. Я не сомневаюсь, что Петербург и без нас догадается соответствующее распоряжение французскому бюро отдать. Но пока депеши через всю Европу туда-сюда летать будут...» Гартман сдержанно улыбнулся, мягко освободил пуговицу из пальцев консула. «Давайте-ка выйдем на улицу, Спиридон Иванович. Или, по крайней мере, на ваш балкон. Терпеть не могу обилие всяческих штор, занавесок, драпри. Можете считать меня сумасшедшим, но за каждой тряпкой так и чудится подслушивающий соглядатай». На балконе жандарм облокотился на перила и серьезно поглядел на собеседника. «Прежде всего, многоуважаемый Спиридон Иванович, благодарю за высокую оценку моих скромных усилий. Хотите отразить их в рапорте? Честно признаться, не хотелось бы. Но и запретить, увы, не могу-с. Однако прошу и заклинаю, непременно укажите, что я лишь выполнял вашу настоятельную просьбу. Можете добавить, с неохотой выполнял. Ведь рапортокс ведь не только ваше, но и мое начальство читать станет, понимаете? И я ни в коей мере не желаю, чтобы у моего шефа сложилось подозрение, что мне в Неаполе по своей линии и делать-то нечего. Тем более, что в своих рапортах и отчетах я, наоборот, всячески подчеркиваю чрезмерную загруженность делами своего департамента». Помолчав, Гартман совсем серьезно закончил. «Я ведь жандарм, господин консул. Имею чин ротмистра. И в задачи нашей заграничной службы вовсе не входит слежка за японскими и прочими дипломатами. Если они, конечно, не лезут в политику, не злоумышляют на нашего государя, не мастерят бомбы и не занимаются агитацией и вербовкой противников русской монархии. Впрочем, вы и сами все это знаете, Спиридон Иванович. Я к чему все это говорю? Хоть обижайтесь, но по линии нашего департамента я своим коллегам во Франции никаких просьб и пожеланий выказывать просто не могу-с. Нету в Париже, извините, филиала нашего третьего отделения». «То есть как это нету?» — взвился консул. «Простите за прямоту, Георгий Артурович, но я полагал, что у нас вполне доверительный откровенный разговор. Я ведь не второй день служу, кое-что, извините, знаю-с. Париж — это самый центр революционной эмигрантской заразы. Уж там-то нигилятины и бомбистов хватает. И чтобы этакая публика да без должного присмотра? А вот представьте себе, дрожайший Спиридон Иванович. Понимаю, в этакое трудно вериться. Но так уж в Париже исторически сложилось. Граф Орлов, принявший бразды у своего предшественника, в свое время негативно охарактеризовал действующих в Париже агентов русской политической полиции и выступил инициатором так называемого «берлинского варианта». Примечание. Орлов — русский посол в Париже. А сие означает ненадобность создания во Франции русского заграничного охранного бюро. В нужных случаях, мол, можно привлечь и силы местной полиции. Идея была немедленно подхвачена состоящим при Верховной распорядительной комиссии неким полковником Барановым. И понеслось. Примечание. Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия — чрезвычайный государственный орган Российской империи, который объединил действия всех властей в борьбе с терроризмом. Учреждена именным указом императора Александра II 6 лет спустя после описываемых в романе событий. Предтечей Верховной распорядительной комиссии были разовые инспекционные поездки высших чиновников по именным повелениям императора и постановлениям Сената. Принимаемые главным начальником комиссии распоряжения и меры подлежали безусловному исполнению и могли быть отменены только особым высочайшим повелением. Гартман вздохнул, переменил позу. Теперь он опирался на поручни балкона спиной и локтями, что дало жандарму возможность время от времени бросать быстрые взгляды вверх и вниз. «Знаете главную беду и тормоз нашей многострадальной России, Спиридон Иванович?» Продолжил он. И, не дожидаясь реакции собеседника, ответил сам. «Главная беда — это не кровавые бунты во все времена, не нынешний разгул вольнодумства и террористических идей. Все перечисленное неизбежно в истории каждого государства. Зло в непрофессионализме противостояния и кадровых ошибках власть придержащих. Беда в том, что весьма часто важное и требующее специальных знаний дело в России отдается в руки честного, но совершенно некомпетентного человека. Дендри, на которому не терпелось заручиться конкретным согласием жандарма на помощь, вынужденно слушал давно знакомое ему философствование и кивал. Прерывать Гартмана было нельзя. Пусть человек выскажется. «Так и с Францией у нас получается, Спиридон Иванович». Гартман слегка понизил голос. «Ничего плохого не могу сказать о графе Орлове. Боевой генерал, редкая умница, честный и прямой человек». «Но не на месте, граф, хоть режьте меня». На посольскую службу попал он после тяжких ранений, лишившись глаза и будучи неспособным по состоянию здоровья продолжать службу в армии. Киснул, хандрил генерал на долгом излечении. Вот и пожалел его государь, дал живое дело. «Прости меня, господи, о человеке подумал, а о деле нет». Или Баранов этот. «Не смею судить о нужности и важности Верховной распорядительной комиссии как таковой. Однако пример полковника Баранова, отвечающего за противодействие терроризму, весьма нагляден. Не знаю, каким уж он был артиллеристом. Не ведаю путей, которыми попал в сию комиссию. Но результат налицо. Один единственный инспекционный вояж полковника в Румынию, Швейцарию и Францию отбросил все оперативные наработки департамента полиции и его заграничных бюро на много лет назад». Дендрина сочувственно покашлял, но прерывать собеседника опять не стал. В Париже полковник, ознакомившись с деятельностью сыскной агентуры, сумел договориться с префектом Парижа Луи Андрие о реорганизации заграничной службы при непосредственном участии помощника префекта некоего Мерсье, продолжил Гартман. Французы при этом поставили условие, чтобы в Париже не было других агентов нашего третьего отделения. Вот вам и реорганизация, Спиридон Иванович. Баранов по завершению командировки спокойно отбыл в Петербург, а координацией действий французской агентуры вынужден заниматься сам посол. Неслыханное дело. Как вы можете догадаться, сами французские агенты в наших российских делах оказались, увы, несостоятельными. Иначе и быть не могло. По моим сведениям, нынешние и языка-то русского не знают. Гартман вздохнул, вытянул за цепочку бригет, щелкнул крышкой. «А вы упрекаете меня в недоверительности разговора, Спиридон Иванович. Все тайны наши, как есть, выдал вам. Понимаете теперь, что никак нельзя мне в Париж самому обращаться. Здесь, в Неаполе, у меня на редкость удачное прикрытие. Узнают обо мне французы, немедленно поделятся новостью с итальянскими коллегами. И конец моему прикрытию. И вы, Спиридон Иванович, без верного помощника в тайных делах останетесь». «Но ведь время потерять можем!» Едва не простонал Дендрина. «Не извольте беспокоиться на сей счет, Спиридон Иванович», — перебил Гартман. «Желаемого вами ускорения можно достигнуть совершенно иначе, уверяю вас. Вариант первый. Вы лично можете обратиться к графу Орлову. Но, как понимаете, это вызовет на Парижской улице Гринель лишь раздражение. Вам немедленно напомнят, что в Париже центральная резидентура в Европе. И про великую разницу в объеме работы там и тут в Италии напомнят. Чего греха таить, там действительно революционеров и социалистов с бомбами гораздо больше, чем здесь, слава создателю. Признаться, я в Италии и четверти заботы усилий моих парижских соратников не имею». «Черт, а ведь об этой стороне дела я даже как-то не подумал». «И впредь не думайте, Спиридон Иванович», — посоветовал жандарм. «Ни к чему вам нашими проблемами голову забивать. А посему сделаем так. Дождемся телеграфного подтверждения от моих людишек о прибытии почтового дилижанса в Чивитавеккио. И отобьем в Петербург свои рапорта. Вы в МИД, я своему начальству. Оба выразим озабоченность нештатной ситуации с японским посланником. А вы еще и обратите светлейшее внимание канцлера Горчакова на целесообразность привлечения к делу парижской резидентуры. И все закрутится как надо, уверяю вас, Спиридон Иванович. Наши начальники-министры скорее договорятся, нежели мы, право слово. А о моем вкладе в вашу дипломатическую лепту пока помолчите, ладно? Успеется, поверьте».